Глава 14. Проснулась я от тихого бормотания Вольпана. «Скажи да укажи, да в рот положи. Никто не требует подробных объяснений, уважаемая Ировит, но хоть намекните. Чтобы дойти до цели, нужно только одно — идти». «Замечательно! А главное, сразу все понятно». Прислушиваясь к перепалке, осторожно высунула нос из теплого спальника. К утру в помещении, где мы обосновались, становилось очень холодно. Со стороны могло показаться, что маг действительно спятил и спорит с самим собой. Но я-то знала, что это не так. Мэтр в очередной раз пытался разговорить дневник и выпытать у него страшную военную тайну. Как делал это вчера, и позавчера, и еще несколько дней перед этим. Противная книжица всячески сопротивлялась, юлила, вворачивала один загадочный афоризм за другим, но не уступала. Прямо мальчишки-бальчиш, давший неизвестно кому твердое слово и поклявшийся его держать. При этом самозванная наставница требовала, чтобы ее ответные фразы непременно зачитывались вслух, дескать, ей так приятнее беседовать. Поэтому и создавалось странное впечатление. «Никакие намеки не укажут путь тому, кто не хочет его видеть», — продолжал поучать дневник. «Да как же не хочет?» Взорвался мужчина, но тут же, виновато покосившись в мою сторону, снова перешел на шепот. «Как это не хочет, если мы с утра до вечера только и делаем, что рыщем по окрестностям? Все вокруг излазили, осмотрели, и не по одному разу. Бесполезно!» Тяжело вздохнув, прикрыла глаза. «Что правда, то правда. Начинался четвертый день нашего пребывания на перевале Антир, а мы так ни на шаг и не продвинулись в поисках храма. Древние Альские горы не спешили делиться своими секретами с назойливыми чужаками. Они и встретили-то нас крайне неприветливо, сразу давая понять, что нам здесь не рады». Усмехнулась про себя, вспомнив тот вечер, когда мы сюда попали. Я в парадно-выходном вдовьем платье из тонкого льна, в синей шелковой шале, которая вряд ли могла хоть кого-то согреть, в легоньких туфельках. А вокруг свистит пронизывающий до костей ветер, валит с ног, заметает пургой. В нескольких метрах впереди уже ничего не видно. Тут бы моя дорога и закончилась, если бы не Вольпан. У мэтра в запасе, помимо заклинаний, оказался еще и поистине чудесный вещмешок. В его пространственном кармане поместилась не только моя сумка, но и множество других невероятно полезных и совершенно необходимых вещей. Пока я пыталась проморгаться, дрожа от холода и пережитого при расставании с Теомером потрясения, напарник мгновенно накрыл нас согревающим пологом, распотрошил свою торбу, закутал меня в пушистое меховое одеяло, подхватил на руки и куда-то понес. Дальнейшее сохранилось в памяти смутно, обрывками. Длинная каменная лестница в узком ущелье, зажатом с двух сторон высокими отвесными утесами. Бесконечный ряд расколотых, полустертых от времени ступеней, ведущих вверх, вверх, снова вверх. Какие-то развалины и мрачные, занесенные снегом переходы. Спуск. Небольшое помещение, разожженный прямо на плитах пола костер, брошенные рядом шкуры. Спальный мешок из стёганой шерсти, в который меня бережно закутали. Терпкий, чуть вяжущий вкус горячего травяного отвара и усталый негромкий голос. «Спи, Рина, спи». И последние мысли перед тем, как провалиться в глубокий крепкий сон. Как хорошо, что тогда в Седо я оказалась в особняке наместника, а потом согласилась поехать в поместье Боргов. Иначе в моей жизни не появился бы Вольпан. Все правильно, все так, как и должно. Наутро я проснулась отдохнувшей, полной сил и желания действовать. Мы быстро позавтракали, оделись потеплее. К моим вещам, захваченным из Эфрады, мэтр добавил шубу с капюшоном, варежки, теплые сапоги и принялись исследовать местность. Перевал Антир представлял собой вырытый в толще скал широкий извилистый тоннель. Начинался он от верхней сторожевой башни. К ней как раз и вела лестница, по которой мы поднимались в первый вечер, а заканчивался нижней заставой. По уверениям Вольпена, во времена жриц проходом пользовались очень часто. Он считался надежным и удобным. Пешие и конные путники, многочисленные торговые караваны спешили этой дорогой из южных долин в северные провинции и обратно. А паломники нескончаемым потоком поднимались вверх в надежде получить разрешение на посещение Сейти-Айре. Но было это давным-давно. После низвержения Верховной погода резко испортилась, словно кто-то сорвал натянутый здесь охранный покров. Ураганные ветры, камнепады, землетрясения, свирепые морозы зимой, а летом бесконечные грозовые ливни, сменяющиеся градом и снегопадами, сделали путь до тоннеля тяжелым и труднопроходимым. Новые хозяева Иргора пытались как-то повлиять на ситуацию, но не сумели ничего изменить. Тем более, что стихии почему-то вяло реагировали на призыв связанных с ними дважды рожденных. Можно сказать, это было единственное место, где победители потерпели поражение. Наконец, Саэры отступили и проложили через Альские горы новый проход, безопасный и спокойный. Антир опустел. Лишь изредка тут появлялись возглавляемые высокородными отряды имперских магов. Повелитель не оставлял попыток найти сердце ночи. К счастью, сейчас на перевале их не оказалось. За прошедшие столетия сторожевые укрепления сильно разрушились и обвалились, но на заставе сохранился подвал, а в нем отыскалось несколько уцелевших комнат. Поэтому мы, тщательно обследовав все помещения, решили перейти туда из верхней башни, где провели первую ночь. Бросили вещи на новом месте и с воодушевлением отправились на поиски. Но прошел день, за ним промелькнул второй, закончился третий, а результатов не было. Мы обшарили все уголки, ощупали и простучали стены и скалы, перевернули, кажется, каждый камешек руками и магией, но так ничего и не обнаружили. Зато теперь я могла бы гидом подрабатывать и водить экскурсии, показывая местные достопримечательности. Если, конечно, кроме нас, нашлись бы еще ненормальные, которым пришло в голову добровольно сюда сунуться. Интуиция молчала, медальон тоже не подавал признаков жизни. Книга отделывалась многозначительным: «Путь открыт, надо лишь видеть». Что это означает, даже у мага на сей раз не получалось угадать. Он злился, возмущался и постоянно приставал к дневнику в безнадежной попытке хоть что-нибудь выведать. Уставшие и разочарованные, мы затемно возвращались в подвал, ужинали, плотнее заворачивались в спальные мешки и молча лежали, глядя на пламя костра и слушая, как завывает за стенами поднявшийся в сумерках ветер. Вольпену надо было восстанавливать силы, поэтому согревающим заклинанием он пользовался редко и экономно. Положение усугублялось тем, что мне до сих пор так и не удалось встретиться с Савардом. Каждую ночь, засыпая, надеялась его увидеть, а на рассвете открывала глаза и понимала, что свидание опять откладывается. Как долго Сиятельный еще продержится, прежде чем броситься на поиски, не знал никто, включая нашу многомудрую учительницу. Между тем утренний спор мэтра Сыровит набирал обороты. «Глаз с дороги не сводил, а в канаву угодил», озвучил мой напарник очередной бесценный афоризм и явно обиделся. «Я хоть что-то делаю», — отрезал он сухо, «в отличие от некоторых». «Суеты много, да толку мало», — ничуть не смутилась вредная княженция, и маг окончательно оскорбился. Сжал зубы и отодвинулся, всем своим видом демонстрируя, что отказывается от дальнейшего общения. Дневник возмущенно зашелестел страницами, слабо засветился, стараясь привлечь к себе внимание. Когда это не помогло, неожиданно подпрыгнул и настойчиво ткнулся в руку сидящего рядом человека. «Кого великая хочет покарать, того назначает наставником», все-таки прочитал мэтр, и я, не выдержав, хихикнула. «Сам не умеешь, «Научи другого», — громко прокомментировала неожиданное заявление владычицы, вылезла из спальника и, зябко поеживаясь, перебралась ближе к костру. «Доброе утро, Вен». «Доброе, Кэти», — радостно улыбнулся мой напарник и приподнялся, заботливо укутывая мои плечи меховой накидкой. Перенесенные испытания, общая цель, дни, проведенные бок о бок, долгие неспешные разговоры, а главное, та незримая, но очень крепкая связь, что образовалась между нами, все это сблизило настолько, что мы окончательно перешли на «ты». Здесь, вдали от всего мира, от простолюдинов, высокородных с их условностями и предрассудками, исчезла необходимость изображать вдову Ренувар, поэтому я вернула себе имя, к которому успела привыкнуть. Ну а Вольпен стал Веном, Олле, а иногда, когда возникало настроение подурачиться, превращался в Вольку. Со сказкой о старике Хоттабыче он уже успел познакомиться, так что особо не возражал. «Прекрасного дня!» — поприветствовала я Ировит. «На мышь хоть седло надень, все равно Кеора не выйдет», — мстительно выдала явно возмущенная моим предыдущим замечанием книга. «Я вас тоже очень ценю, наставница!» — откликнулась бодро и повернулась к мэтру. «Не стоит сердиться. Все-таки это не живое существо, а магический артефакт, пусть и обладающий зачатками разума и очень ценными для нас знаниями. Он способен лишь открывать записи, сделанные хозяйкой, да подчивать таинственными изречениями. Не больше». «Так почему не покажет, что его владелица написала о Сейте Айре?» — скинулся собеседник. «Наверняка ведь есть чем поделиться». «Скорее всего, не пришло время», — бережно провела пальцами по открытой странице. «Или мы сами должны что-то понять, догадаться». Книга дернулась, словно соглашаясь, и неожиданно потеплела под моей ладонью. Вольпен, махнув рукой, угрюмо нахохлился. «Ясно». Потом вздохнул, бросил на меня быстрый взгляд, спросил осторожно. «Опять не встретились?» «Нет», — отрицательно покачала головой. Помолчала и печально призналась. «Знаешь, я его уже и перед сном звать стала. Закрою глаза, расслаблюсь, как тогда, когда училась с тобой связываться, и ищу». «И что?» «И ничего. Пустота. Только твоя звезда сияет ярким ровным светом, да где-то далеко-далеко еле заметно мигает тусклый огонек. «Может, это и есть советник?» Мэтр заинтересованно встрепенулся. «Точно не он, я чувствую. А вот что это такое, понять не могу. То, что мы видим, зависит от того, как мы смотрим», бесцеремонно вмешался в разговор дневник. Как обычно, не объяснил, а лишь еще больше все запутал. Мы торопливо позавтракали, собрались и вышли на улицу, подрагивая от утреннего холода и резких, как удар, порывов ветра. К сожалению, и этот день не принес никаких открытий. Лестница, ведущая к верхней сторожевой башне, сама башня, тоннель, нижняя застава, мы проходили весь путь снова и снова. Изучали, смотрели, слушали, заглядывали в себя. Все напрасно. Завершили обход, как всегда, на небольшом прямоугольном выступе неподалеку от заставы. Меня как магнитом тянуло сюда каждый вечер. Странная площадка, окруженная крутыми скальными стенами, заканчивалась пологими ступенями, неожиданно обрывавшимися у самой пропасти. Сбоку от них высилась высеченная из черного камня статуя. Мрачная фигура, закутанная с головы до пят в плотный тяжелый плащ. Глухой капюшон, провал вместо лица. Кого она изображала, мужчину или женщину, мы так и не угадали. Так же, как не поняли и назначение ступеней, ведущих прямиком в бездну. Я стояла на краю выступа, дорезив в глазах, вглядываясь в темнеющий внизу необозримо глубокий провал, пока не замерзла окончательно, и Вольпен, ворча и ругаясь, не заставил меня уйти. Настроение совсем испортилось, колеблясь от подавленного до отвратительного. Мэтр вяло, скорее по привычке, спорил с Ировит, а я тихо лежала, вновь и вновь пытаясь связаться с Савардом. но смогла разглядеть лишь звезду моего мага и блеклый огонек вдали. На этом все. Засыпала с мыслью, что ночь опять пройдет впустую, а завтрашний день будет как две капли воды, похож на сегодняшний, вчерашний, позавчерашний. Если бы я знала тогда, как ошибаюсь. Сон подарил новую встречу с призраками прошлого. А утром на перевал пожаловали нежданные гости. «Нета!» — настойчиво тормошили меня. «Нета!» Плотный серый туман постепенно развеялся, и я увидела вцепившуюся в мой рукав Одри. «Опять тебя не дозовешься!» — тихо засмеялась девушка. «Нет, не девушка уже, молодая женщина. Спустись на землю, подружка». Она подхватила меня под руку и потащила за собой, давая тем самым осмотреться. Просторный зал с высоким потолком, усеянным мелкими звездчатыми отверстиями, из которых лился яркий свет. Мраморный пол, колонны, гладкие, словно отшлифованные стены. Многочисленные статуи в полутемных нишах, ни одного окна и огромные во всю стену раздвижные двери из каменных блоков. Все это напоминало какой-то странный ангар. Помещение было полностью забито людьми. Мы прошли мимо нескольких групп взволнованно переговаривающихся молодых мужчин, мимо стайки проводивших нас внимательными взглядами девушек и остановились у одной из колонн. «Здесь нам точно никто не помешает». Одри, наконец, выпустила мой локоть. «Ну, о ком опять мечтаешь? О таинственном поклоннике, которого старательно от нас прячешь? О, покраснела, покраснела. Значит, точно о нем». Я неопределенно хмыкнула и пожала плечами, не имея ни малейшего представления, о чем идет речь. Но, к счастью, моего ответа и не требовалось. Женщина продолжала оживленно щебетать. «Объясни, почему ты его скрываешь? Даже мне ни словечко не сказала». «Я уж молчу о том, чтобы показать. Не доверяешь? Неужели боишься, что уведу?» Она лукаво подмигнула, но тут же помрачнела. «Если так, то зря. Знаешь ведь, мне никто, кроме Джердора, не нужен». Одри печально поникла, а потом робко покосилась в сторону выхода. Перехватила ее взгляд и увидела необыкновенно красивого мужчину. Высокого, стройного, синеглазого, с коротко стриженными густыми русыми волосами. Незнакомец стоял в полоборота и со скучающим видом изучал окружающих, но стоило мне сосредоточить на нем внимание, мгновенно обернулся, мягко улыбаясь. Соседку мою он словно и вовсе не заметил. «Я надеялась, что он войдет в мой круг, старалась побыстрее стать старшей», — горько посетовала черноглазка. «Но ты, избранница богини, меня опередила. Твой зов прозвучал раньше, и Джердора его услышал. Теперь он всегда рядом с тобой. Может, вы даже спите вместе?» В ее голосе зазвучали ревнивые нотки. «Нет, конечно», — встрепенулась возмущенно. «Не знаю, почему, но я была твердо уверена, что Нетта не питает красавцу-магу никаких нежных чувств». «Прости, прости, я несу какую-то ерунду!» Точно испугавшись собственного предположения, виновато затараторила приятельница и досадливо мотнула головой. «Помню ведь, что у тебя есть другой, а Джердора просто маг круга. Ты же не виновата, что он тогда откликнулся. И вообще, уверена, мне еще повезет, и Джер непременно ответит взаимностью. Пообещай только, что не станешь понапрасну рисковать его жизнью». Кивнула, растерянно глядя в полные тоски и надежды глаза. «Обещаю». Что-то я не вовремя раскисла. После секундного молчания уже совсем другим тоном заговорила подруга. «Впереди последнее испытание, а я непонятно, о чем думаю. Вдруг дорога к храму не откроется? Или страж сочтет недостойный и не пропустит? Вот о чем надо беспокоиться. В прошлый раз три жрицы не прошли. Жутко делается, как представлю, что и со мной может случиться подобное». «О боги, еще и страж какой-то. Я бы на месте жрицы с ума сошла от беспокойства». «У тебя все получится», — ласково погладила ее по плечу. «Да-да», — замахала женщина руками. Ты сейчас начнешь успокаивать, что мне нечего бояться, я сильная старшая, у меня самый широкий круг, после тебя, конечно, и одаренные маги. Сама знаю». Она гордо выпрямилась и задержала взгляд на группе мужчин, собравшихся в тесное кольцо неподалеку от нас. «Но все равно страшно. Когда ведут наставницы, кажется, проще некуда. А теперь призвать всех магов круга до последнего, энергией своей жизни связать их в одно целое, доверить стражу мысли и чувства и создать собственный путь к сердцу ночи. Скажи, это очень трудно?» «Нет, молчи. Не надо ничего говорить». По залу внезапно пронесся низкий вибрирующий звук, и каменные двери медленно поползли в разные стороны. «Началось!» — Одри стиснула мою ладонь дрожащими холодными пальцами. «Пожелай мне удачи!» «Все будет хорошо!» — пробормотала в ответ непослушными губами, вглядываясь в знакомую до боли картину. «Площадка, отвесные скалы, ступени, внезапно заканчивающиеся у пропасти. И чуть поодаль все та же загадочная статуя. Призвать, связать, доверить, создать собственный путь», — стучало в висках, когда я открыла глаза. «Призвать, связать, доверить, создать». «Вен!» — подскочила я на месте, поспешно выпутываясь из спального мешка. «Нам срочно нужно к тому выступу, где непонятная лестница и фигура в балахоне, помнишь?» «Кэти, что случилось?» Вольпан недоуменно хлопал заспанными глазами. «Ночью мне в голову пришла одна интересная идея. Думаю, должно получиться. Призвать, связать, доверить, создать. Меня охватила лихорадочная жажда деятельности. Казалось, еще чуть-чуть, и произойдет нечто невероятно важное. То, что перевернет и изменит всю жизнь. А еще не оставляла мысль, что я непоправимо, безнадежно опаздываю. Призвать, связать, доверить, создать. А до утра подождать никак нельзя. Посмотри, на улице едва рассвело». Мэтр зевнул, вздохнул и стал выбираться из спальника. «Что и не позавтракаем даже!» Возмущенно взвыл он, наблюдая за моими беспорядочными метаниями по комнате. «Нет, вот одеться тебе все же придется тщательно и без спешки, иначе точно не выпущу». «Призвать, связать, доверить, создать. Хорошо, только поторопись, ладно?» Мы никогда так быстро не собирались, и все-таки не успели. У самого выхода Вольпен вдруг резко остановился и поймал меня за руку. «Охранная сеть сработала. У нас гости», — пояснил хмуро и прикрыл глаза. «Два, три, четверо одаренных и 8 высокородных. Из них одна женщина», — добавил он после томительного молчания и начал шептать какие-то заклинания. Еще минут 10 тягостного ожидания, и мы, наконец, узнали, кто так не вовремя почтил нас визитом. Глава высшего рода Арвид Саэр Адан собственной персоной, в сопровождении любимой воспитанницы Эоноры и отряда подчиненных ему саэров и магов. «Это безумие, Кэти. Я не позволю тебе так рисковать». «Прекрасно. Что ты предлагаешь?» «На заставе достаточно комнат. Можно затаиться где-нибудь, переждать. Они же все равно уйдут рано или поздно». Мы спорили уже довольно долго, но так ни к чему и не пришли. «Обмануть толпу магов и саэров, особенно если они разыскивают кого-то, и, скорее всего, этот кто-то ты? Считаешь это реально?» — с иронией посмотрела на мечущегося из угла в угол Мэтра. «Вен, ты, конечно, очень одаренный боевик, но даже тебе это не под силу. Обо мне и говорить нечего. Чем усерднее стараешься спрятаться, тем неприятнее, когда твое убежище обнаружат», — поддержал меня дневник, деловито пошуршав страницами. «Спасибо. Сам я ну никак об этом не догадывался». Вольпен резко затормозил и с негодованием уставился на книгу. «И вы туда же», — недвусмысленно читалось в его выразительном взгляде, — «а притворялись таким благоразумным, почтенным артефактом». В другое время я бы точно посмеялась над ситуацией, но сейчас веселиться совсем не хотелось. Обстановка не располагала. «Только не повторяй, что нужно срочно куда-то бежать. Еще больше насупился и без того хмурый, как туча, мужчина. Не пущу. Если уж я здесь защитить тебя не в состоянии, то в открытом бою и подавно. Но нам и правда необходимо попасть на уступ. Чем скорее, тем лучше. Время уходит, Вен, я это чувствую». «И что делать?» Вольпин обеими руками вцепился себе в волосы так, что пальцы побелели. «Что?» «Пытаясь укрыться в тени, ищите место посветлее», выдал очередную загадку дневник, и мэтр, не сдержавшись, сердито фыркнул. «А меня эта фраза натолкнула на неожиданную мысль. Или я уже привыкла к Эровит, к ее манере изъясняться и стала понемногу понимать странные, но всегда очень уместные намеки нашей необычной наставницы? Вен, помнишь, мы нашли в подвале полуразрушенный коридор, который заканчивался завалом? Ты тогда все проверил и сказал, что разбирать нет смысла, это просто путь к скалам у обрыва», — протянула задумчиво. «Ответь, ведь там за камнями находится площадка со статуей? Я права? Только не вздумай обманывать. Все эти комнаты — часть зала, что я видела во сне. Стены, колонны — прекрасно их помню. Проход ведет именно к уступу со ступенями». «Кэти!» — застонал маг. «Подожди», — я упрямо тряхнула головой. «Сейчас утро, ты отдохнул за ночь, и у тебя хватит сил разобрать перегородившие дорогу плиты. Ведь хватит, правда?» «Да», — нехотя подтвердил мужчина. «Видишь, как удачно складывается? Мы пройдем через пролом и окажемся там, где нам и надо». «Ты не понимаешь, просто не понимаешь», — Вольпин почти рычал. «Они оплели все вокруг охранками. Эту комнату я закрыл от поисковых заклинаний, но стоит выйти, начать двигаться, и нас тут же обнаружат». «Попытаемся опередить их. Пока отыщут, догонят, мы выгадаем немного времени. Призвать, связать, доверить, создать». «Вен», — произнесла мягко, видя, что напарник продолжает колебаться. «Другого способа нет. Где они сейчас?» «На втором этаже», — буркнул мэтр. «Вот именно. А еще недавно находились на третьем. Они обыскивают все помещения сверху донизу и скоро спустятся в подвал. Что тогда?» «Пока дышу, я буду защищать тебя». «Верю, а я тебя. Станем драться до последней капли крови и погибнем с честью?» «Достойно. Но знаешь, как-то не очень хочется. Давай все-таки попробуем выжить». Вольпин стиснул зубы, крылья его носа гневно затрепетали, но он промолчал. «А вот у меня еще остались вопросы. Сколько человек сейчас на заставе?» 6. 2 мага и 4 высокородных. «А остальные?» «Отправились к верхней сторожевой башне. Известили меня после минутной запинки. Арвид и Эонора?» «Остались». «Значит, против нас 2 одаренных, глава высшего рода, девица с непонятными способностями и несколько саэров», — подвела я итог. «Паршиво. Но это лучше, чем весь отряд целиком. Башня не такая уж большая, обойти ее труда не составит. Скоро они поймут, что там никого нет, вернутся, и их станет вдвое больше. Решайся». Мужчина сжал кулаки, закрыл глаза, медленно выдохнул и согласился.